Глава 12. Стелла. «Хотеть идти с ним за руку можно только в чистилище», — обреченно пробормотала я, вспомнив наглые глаза моего ухажера. Горыч улыбнулся и стянул у меня с тарелки кусок отвратительно оплывшего сала, присыпанный сыром. Я бы раньше палкой к подобной вкуснятине не притронулась и в лицо посмеялась бы тому, кто сказал мне, что я буду жевать подобное безобразие. «Я вегетарианка», но сегодня спать не могла, как хотела наесться именно вот такого вот сочетания мертвечины и залить все это литром газированной минеральной воды. А тебя я еще пока не убила только потому, что мне нет сил, постоянно тошнит, тянет в туалет по-маленькому, пучит и хочется плакать. А еще у меня нос распух, и теперь я похожа на слона. Детка, ты прекрасна, как мамонтенок из мультика. Еще неизвестно, так ли уж плохо в том чистилище. Нараспев произнес Горыныч, манерно отставив мизинчик, другими пальцами сжав ручку любимой Мотиной чашечки из тонкого фарфора. «Кстати, а где Мотя?» «Знаешь, чего я сейчас хочу?» — спросила я устало. «Наверное, посмотреть, сколько у меня подписчиков и увидеть количество заказов. Стелка, я скоро стану богатым, и мое предложение о нашей женитьбе все еще в силе. Но если, конечно, Корф поймет, что с тобой связываться не стоит, и сорвется с крючка». «Я хочу сломать твой чертов мизинец, потому что он моветон. А потом я хочу каркаде со сгущенкой, черт бы меня побрал. И хочу, чтобы Моти была дома», — прорычала я, парясь с приступом гнева, грозящего перерасти в истерику. Но вот так у меня бушуют гормоны, и я ничего не могу с этим поделать. А еще мне страшно вдруг захотелось в туалет. Вот прямо сейчас, за дверью которого минуту назад благоразумно скрылся мой старинный друг. «Пусти!» «Я не самоубийца!» — вякнула за двери Горыч. «Я тебя боюсь. Особенно после того, как увидел, как ты пожираешь сало. Су я, понимаешь, от страха. Вдруг ты меня покусаешь. А вообще ты стала неотзывчивая и злая». Я привалилась к стене, борясь с подступающей к горлу тошнотой. «Он-то от страха, а я от пережитого единожды удовольствия. И теперь мне до одури страшно идти сегодня на свидание, поэтому я бешусь и вымещаю свой страх на несчастном Горыныче». «Ну, саться от удовольствия тоже, знаешь ли, вид любовных игр», — хихикнул чертов придурок-модельер. «А меня еще совесть мучила. Черт, я что, вслух рассуждала? Вот паразит! Мало того, что сдал меня с потрохами Корфу, продал за кругленькую сумму, еще и издевается поганец». «Стелка, ты тупица невероятная. Корф по тебе с ума сходит, видно же. А ты придумываешь себе страхов». «Ты хотел сказать вид извращений?» — икнула я, пытаясь переварить услышанное. «Это тоже», — заржал Жорка. «Ваше с ним сумасшествие видно невооруженным глазом. Только вы почему-то упорно не желаете признать, что созданы друг для друга». «Тоже мне Купидон». Я всхлипнула и пошла к холодильнику. Там где-то у Моти был припрятан сервелат. Кстати, а где же все-таки Мотя? И почему дома не пахнет оладьями или шакшукой? Я додумать не успела. Телефон на журнальном столике взорвался трелью. Вот честно, я знала, кого услышу. И сегодня поход на свидание с красавчиком уже не казался мне такой уж хорошей идеей. Я сняла трубку с доисторического аппарата, который Мотя наотрез отказывается сменить на более современную модель, и проблеяла голоском Ивашкиной матушки. «Алло?» «Дайте хлеба полкило», — ответила трубка радостно. «Детка, я скучал. Как думаешь, какой цвет лучше покрасить домофонную дверь?» «Ты такой дурак по субботам, али как?» — глупо хмыкнула я, не заставляя меня сомневаться в моем и без того опрометчивом решении идти с тобой на свидание. «Или ты пьяный?» Осенило меня. «Ну точно! Горбатого же только могила исправит. Господи, кого я рожу от этого алканавта? От осинки же не родятся апельсинки. У меня снова паника». «Значит, голубой, как шарик у пятачка и твой талантливый друг», — заржал Корф. «И, кстати, я трезв, как стеклышко. Или ты розовую дверь хочешь? Мамочка, все для тебя, хоть серу в буро-малиновую». «Корф, шел бы ты к шведам!» — гаркнула я и бросила трубку. Я сейчас хотела одного, если честно, попасть в туалет как можно скорее. И прикидывала в уме, что приоритетнее, оседлать сначала унитаз или в него поорать. Замечательные оккупанты, подселенные в мою утробу несносным мажором, скорее всего, будут похожи на своего папашу, судя по тому, что они вытворяют с организмом своей мамули. Я стану мамой. Наверное, только сейчас это осознание обрушилось на меня с полной яростью и придавило к полу. И это только начало. Распухшие груди, потемневшие соски, тошнота, беготня в туалет, растяжки на пузе и прочие прелести моего теперешнего состояния. Я стану мамой двух незапланированных младенцев, которые могут унаследовать мои уши и характер биологического отца. И это меня пугает больше, чем то, что 9 месяцев я буду похожа на ушастого кита. И даже больше, чем сами роды. Я боюсь, что эти 2 маленьких человечка не смогут быть счастливыми. И виновата в этом буду только я. «Эй, что за сопли тут?» Как гром раздался голос Моти, распахнувший входную дверь. «Ни на минуту нельзя оставить!» «Моть, я, наверное, приняла неправильное решение. Эти дети... Я не имею права их обрекать. Может, еще можно сделать аборт? Или таблетки есть какие?» «Это дети, а не глисты!» — рявкнула Мотя, со всей силы швырнув на этажерку авоську, набитую яблоками. «А таблеток от идиотизма пока не придумали. Яблоки ешь, в них железо. Дети в твоем животе уже все слышат. И если ты их напугала, я тебе надеру твой тощий зад. И, кстати, кому пришло в дурную голову поставить нам домофонную дверь цвета майской лазури? У меня же глаз задергался. Что за люди? То вообще без домофона, то нате возьмите. Ключи раздают, какой-то хлыщ стоит посторонний. Никакого порядка. Где домком?» Мотино ворчание привело меня в чувство, разгоняя все страхи. «Я круглая дура. Мои дети станут самыми счастливыми, даже если для этого мне придется продать душу и спуститься в чистилище или куда там отправляют сумасшедших теток. Так, подождите. Дверь цвета лазури? Ох, Вадим. Вадим, ты меня убиваешь!» — проскрипел зубами Свенсон. «Это слияние уже влетело мне в круглую сумму. Все эти задержки, какие-то твои игры, пьянки, странные ушастые бабы. Ты понимаешь, что так бизнес не делается?» Я улыбнулся. «Именно так, дружочек. Только так и делается большой бизнес. Вымотать, обескровить, высосать, а потом забрать себе полутруп за бесценок. И этот хитрый лис все прекрасно понимает и знает лучше меня, что так оно и есть. Дурачок хотел меня втянуть в свои игры, но не сразу понял, что за личиной пьющего Ваньки скрывается не менее хищный особь, чем он сам. У нас на этот счет есть очень точная поговорка: на всякую хитрую жопу найдется болт с винтом. И теперь несчастный риц не знает, что предпринять. Даже простил мне фингал под своим прекрасным голубым глазом, который я ему посадил. И сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не засандалить ему в морду за то, что назвал мою шастую бабой. Но вместо этого я улыбнулся и плеснул себе в стакан виски, удовлетворенно отметив, как дернулась щека у потомка викингов. Твоя преданность делу похвальна, Свен. И я бы даже проникся, если бы не прочел договор несколько раз вместе с юристами моего концерна. И знаешь, что я там увидел? Огромную жопу, старый ты лис. Такую толстую задницу, из которой торчат белые нитки. Грини заерзал на своем кресле, но лезть не стал. Это слияние, дорогой мой северный друг, должно было выдернуть твое детище из глубокой задницы, в которой ты барахтаешься 5 лет, если мне не изменяет память. Но при этом моя непотопляемая лодка пошла бы ко дну, а мне это ну вот не в жилу совсем. «Это профанация!» — взвизгнул Свенсон, вскакивая со стула, который я специально попросил приволочь в мой кабинет свою секретаршу. Чертов трон по удобству едва ли не превосходил пыточный, и даже шипы в сиденье присутствовали. Уж не знаю, откуда он взялся в здании моего концерна. «Свенсон, какие цветы лучше брать на первое свидание?» Сделав глоток из стакана, спросил я. «Мне не нравится издеваться над людьми, но этот старый черт меня чуть без штанов не оставил. А это мне сейчас ну вообще не в жилу. Детей же надо на ноги ставить. Да и семейное гнездышко тоже придется приобретать. Даже Гриневом притих, подлец. Бизнесмен года, мать его. Я вот подумал лилии, но Гришка сказал, что они воняют. Розы пошло, орхидея слишком напыщена. Наверное, ромашки лучше всего. Да, кстати, мои юристы выкатили тебе неустойку, прописанную в договоре. Сроки-то помнишь? Гвоздики. Четное количество, прошипел Свенсон, с грохотом переворачивая стул. Гвоздики мне не нравятся, дорогой. Слишком формальный. Я ж не на майскую демонстрацию собираюсь. От моей улыбки вряд ли стало светлее в кабинете, а уж тучи над головой шведа стали только гуще. Но я был доволен. Сумма неустойки заоблачная. Свенсон почти банкрот. Это означает, что слияние все же будет, пусть и принудительное. Моей фирме это очень выгодно. Вон как у Гришани глазки блестят. Чует поживу, подлец. А еще меня он упрекал в бездействии и раздолбайстве. «Партнер, проводи нашего прыткого гостя», — обратился я к нему. «И, господин Свенсон, угроз я давно не боюсь. Все наши разногласия будем решать в суде. Наверное, я куплю охапку ирисов. Точно. Растрепанных таких, разноцветных. Моя мама их очень любила». На угрозы Свенсона внимания я не обратил. У меня сейчас есть дела поважнее. Первое свидание — это не пес начхал. Это событие, на которое я собирался, как на первое причастие ей Богу. Мне под 40 лет, а я нервничаю, как мальчишка. Ирисы еще эти идиотские. Я могу к ее ногам миллион алых роз кинуть, как тот идиот-художник, а купил обычных касатиков, завернутых в газету. Стелла стояла возле подъезда. Маленькая, хрупкая и, как мне показалось, испуганная. На фоне идиотской голубой двери она была похожа на пушинку от одуванчика. Дешевая беленькая шубка, вареные джинсы и шапка. Не иначе выдуманная безудержным гением ютуб-модельера. Хорошо хоть без пера в этот раз. Но ушки спрятаны, а жаль. Я чуть ли не на ходу вывалился из машины, рисуя кубарем, как цирковая обезьяна, выкатиться к маленьким ступням, обутым в смешные уги. Петя резко надавил на тормоз, явно заметив маневр ополоумевшего шефа, чем спас мою шею и чертовы ирисы от позорной гибели. «Ты опоздал», — улыбнулась Стелла, когда я неловко сунул ей в руки позорный букет. «Да уж. На рыцаря печального образа я слабо тяну». Она дернулась, когда я коснулся губами ее прохладной щеки. Просто ткнулся, как глупый подросток. Подскользнулся, едва ли не упал, и замер в позе летящей ласточки, манерно отставив ножку 45-го размера. Лимузин дрогнул. Петя, наверное, сейчас богатырски ржет, наблюдая мои антраша. Надо не забыть его уволить. Не помню в который раз. «Они прекрасны», — выдохнула моя зайка. — Я еще не так могу. Шпагат тоже у меня неплох. Да от груди жму. — Я про цветы, — хмыкнула эта нахалка, зарывшись носом в цветастые лепестки. — Но твои фуэты я тоже оценила. — Черт побери. И как у нее получается так обламывать все мои чаяния? В моих мечтах я уже снимаю с нее все эти недорогие трепчонки, а она сейчас смотрит на меня, как на пушистого щеночка. Вот и как мне к ней подкатывать? «Ты про дресс-код ничего не сказала, я подумала», — пролепетала мой кролик, одергивая кургузу и шубейку из чебурашки. «В общем, без пафоса же, да?» «Ну, конечно», — хмыкнул я, представив, как мы заявляемся в дорогущий ресторан, столики в котором надо бронировать за месяц до посещения, в розовых угах из бутика у Ашота и с цветами, завернутыми в газету. «Это будет фурор!» «Хотя чего нам стесняться?» Ужин стоит, как ракета «Земля-воздух», предоплата внесена. Даже если мы явимся голыми и займемся сексом на столе, что было бы неплохо, нас оближут и будут кланяться в пол. От мысли об извивающемся теле Стеллы в штанах началось слишком бурное восстание, что сейчас ну совсем не ко времени. Просто съедим по стейку и напьемся коктейлей. Ты молочных, а я как пойдет. Я хочу лимонада и замороженного рассола, чтобы в нем замерзли мармеладные мишки. А от запаха алкоголя меня тошнит, между прочим. И от алкашей тоже. Зруби на носу. «Поехали ко мне», — прохрипел я, сам себя видя со стороны с лицом голодного маньяка. «Черт с ним, с пафосным рестораном. Сначала в магазин, а потом домой. Я заморожу тебе все, что захочешь. И лимонад сам выдавлю. И сам сожру корки от лимонов, чтоб тебя от меня не тошнило. И чтобы у меня не была морда слишком довольной». «Нет», — выкрикнула Стелла, слишком поспешно, аж задохнулась. Неужели она так меня боится? В ресторан. Я передумала про рассол. И вообще, не душно, хотя нет, знобит. Это была плохая идея идти с тобой на свидание. Уже простонала она, когда я схватил ее в охапку и запихнул в машину, опасаясь, что она сейчас просто смажет свои чертовы трогательные уги. И можешь нажраться в дугу, только не к тебе. — Ты меня боишься, детка? — Не тебя, — прошептала ушастая.